Владимир Сергеевич, по-моему, универсальный перемещатель Уп, который переносит нас во времени и пространстве, что-то напутал. Я думала, мы окажемся там, где летают дирижабли. А мы где оказались, друзья мои? Не знаю, Владимир Сергеевич. Это какое-то приморское кафе. Тут кресла и столики. Точно. Люди кушают пирожные, пьют кофе. А некоторые в окно смотрят на море. Друзья мои, а почему вы решили, что это море? Ну как же, вон все синее за окном. Давайте подойдем к окну и полюбопытствуем, на что же они там смотрят. Ой, это вовсе не море, это небо. Ух ты, а под нами целый город с небоскребами. Мы летим. Да так низко, что я вижу людей и машины. А я вижу огромное продолговатое пятно, похожее на баклажан. А к нему снизу прицепилась какая-то букашка. Оно скользит по земле вслед за нами. Владимир Сергеевич, я ничего не понимаю. Где мы? Мы плывем над Нью-Йорком. Это странное огромное пятно — тень от нашего корабля. Этот баклажан — его корпус, а букашка — гондола, в которой мы находимся. Ничего себе! А что это за корабль? Граф Цепелин. Один из самых лучших дирижаблей, созданных в начале 20 века. Он назван так в честь Фердинанда Цепелина, немецкого изобретателя управляемых аэростатов. Так это аэростат? Аэростат. За его работой следит специальная команда. Как на корабле. Здесь есть капитан и помощники. Есть штурвал, даже два. Один изменяет направление, а другой — высоту. А как он устроен, этот дирижабль? Давайте поднимемся по лестнице, откроем вот эту дверь и зайдем внутрь его оболочки для размещения газа легче воздуха. Как внутрь? Там ведь газ. Ранние дирижабли весь газ помещали в оболочки с единым объемом. Но сейчас 1929 год, и такая конструкция уже никого не устраивает. Сейчас газ размещают в специальных отсеках. Так что, друзья мои, входите смело, нам ничего не угрожает. Ого! Так вот как он выглядит изнутри. Здесь полно металлических перекрытий и так много свободного места. Из этих перекрытий состоит каркас дирижабля, на который натянута специальная ткань, не пропускающая газ. А там что? Баллоны, в которых он и содержится. Его объема хватает, чтобы поднять металлический каркас, гондолу с каютами и рестораном, многочисленную команду и пассажиров. Раньше для этих целей использовали водород. Но он огнеопасен, поэтому вместо него баллоны стали накачивать гелием. Как мои шарики! Ну да, да, Маша, как твои шарики. Владимир Сергеевич, ну как же дирижабли летают? Принцип управляемого плавания по воздуху был придуман Жаном Батистом Менье в конце 18 века. Аэростат держится в воздухе за счет газа, а движется за счет пропеллеров, которые, как бы вкручиваясь в воздушную массу, тянут аэростат в нужную сторону. Правда, в то время двигатели еще не придумали, и в его дирижабле крутить пропеллеры должны были люди. Целых 80 человек. Ничего себе! А здесь? А здесь двигатели, работающие на жидком и газовом топливе, сами крутят пропеллеры. При помощи них дирижабль движется и горизонтально, и вертикально. А как же он приземляется, если в нем газ? Он же не остынет, как горячий воздух. Для этого газ выпускают. Не весь, конечно, чуть-чуть, чтобы дирижабль стал тяжелее. Он начинает медленно опускаться, а на аэродроме его уже поджидают несколько десятков человек. Они ловят канаты, которые свисают с дирижабля, и притягивают его к земле. Пассажиры, выходя из гондолы, уменьшают вес аппарата, и он перестает опускаться, а зависает в воздухе. Впоследствии наземную команду сильно сократили, а дирижабли стали цепляться специальными крюками за высокую мачту, которую устанавливали на земле. Владимир Сергеевич, мы действительно словно плывем по воздуху. Так плавно летит дирижабль. И почему их сейчас не делают? Я бы с удовольствием на них полетала. В начале 40-х годов 20 века дирижабли уступили место самолетам. Начиналась Вторая мировая война, и они не могли участвовать в сражениях. Они были слишком большой мишенью. Еще бы! Вон он какой огромный! Но аэростаты без экипажа хорошо послужили в противовоздушной обороне городов. Они защищали их от авианалетов. Как? Они же неуправляемые! Несколько десятков аэростатов поднимали над городом на специальных тросах. Они очень сильно мешали самолетам противника. Те врезались в них, подрывались на минах, подвешенных снизу, или, задевая тросы, падали. А сейчас? Аэростаты для чего-нибудь нужны? Конечно. Их используют для видеонаблюдения, исследований погоды, в рекламных, спортивных и развлекательных целях. Существуют целые клубы любителей воздухоплавания. Воздушные шары самых удивительных форм поднимаются в небо. В результате над головами зрителей парят гигантские коровы, черепахи, герои мультфильмов и даже целые замки. Летающие коровы. Дирижабли, правда, не такие гигантские, как граф Цепелин, снова вышли в воздушное плавание. А мне больше нравятся самолеты. Они летают быстрее, чем дирижабли. А какие вообще есть самолеты, Владимир Сергеевич? Есть большие, тяжелые самолеты, способные переносить тонны груза. Есть маленькие, в которых помещается только один пилот. Есть самолеты, которым для посадки нужна водная гладь, а есть те, что садятся прямо на палубу корабля. Над землей летают сотни тысяч самолетов самых различных конструкций. Но в начале был флайер братьев Райт.